Она не хотела показаться трусихой, но боялась, что стоит ей ослабить хватку, как море тут же поглотит ее навеки вечные. «Хорошо, дорогая», — сказал мужчина, проявляя ангельское терпение, особенно если учесть тот факт, что его катер задевал отмель своим днищем. «Давай, отпусти скалу и хватайся за меня. Я поймаю тебя». Эми плакала. Она думала о Джулии и ее припадках. Ее челюсти стучали точно так же, как и у Эми, но она ничего не могла с этим поделать, и у нее не было доброго рыбака, который пришел бы ей на выручку. Но Диана... Что делала бы Диана, если бы оказалась на месте Эми? Если бы Джулия всегда была храброй, в небе, почуяв наживку и омаров в катере мужчины, летали чайки, и их пронзительные крики навевали Эми воспоминания о Джулии. «Дли! Дли!» Если бы только Джулия смогла. Держась кончиками пальцев за выступ в скале, она протянула руку мужчины. Его старческая ладонь обхватила ее запястье. «Мой папа был рыбаком», — рыдала она. Но, наверное, она не произнесла это вслух, потому что мужчина ей не ответил. Он и сам молчал от пережитого волнения. Он вытащил из ящика одеяло и накинул на ее плечи. Эми даже не могла пошевелиться. Уж слишком она была слаба и вымотана ужасом и горем. Она лежала на палубе и лила слезы. «Ну-ну, ну», — сказал мужчина, — «не плачь». «Папа», — стонала Эми. «Нужно убраться подальше отсюда», — сказал мужчина, — «пока мы не потонули». «Мой папа утонул», — хныкала Эми. «Правда? Извини», — сказал мужчина, прибавив скорости. «Но сегодня ничего подобного не случится». «Нет, не сегодня, в такой-то удачный денек. Не каждый раз мне удается спасти сразу двух молоденьких страдальцев», — сказал мужчина. «Двух?» — пребывая в замешательстве, спросила Эми. «Ага, двух», — сказал мужчина, надвинув одеяло ей на голову. «Тебя и этого щенка». Эми смахнула с глаз соленую воду. «Ну и дела». Рядом с ней стоял Орион. Он выглядел таким благородным и гордым, словно только что переплыл Ла-Манш. Он дрожал и каждые 10 секунд отряхивал свою шерстку, но его красного цвета язык свисал из пасти в счастливой собачьей улыбке. «Он плавал неподалеку», — сказал мужчина, указав куда-то пальцем. «Поначалу я принял его за тюленя, но ведь их миграция еще не скоро. Тогда я решил, что это утка». «Орион!» — вскричала Эми. «Плавал он, значит, кругами, ну а я вытянул его на борт». «Так он потом спрятался на корме, но, должно быть, вылез, когда услышал твои крики о помощи». «У собак очень чуткий слух», — сказала Эми, целуя уши Ориона. «Он спас тебе жизнь», — сказал мужчина. «Если бы он не залаял, я бы тебя никогда не заметил». «Орион!» — вздохнула Эми. «А, так он твой?» — сказал мужчина. «Что ж, тогда все сходится. Но разве не замечательно, а? Пес спасает жизнь своей молодой хозяйки. Уже мы расскажем эту историю всем в порту. Вот увидишь». «Ох, Орион!» — сказала Эми, крепко обнимая его. Она-то считала, что все было наоборот, что это она спасала его жизнь, спрыгнув с моста. Эми думала о людях, которые помогли ей на той скользкой скале, о своем отце, Диане и Джулии. Особенно о Джулии, еще о мужчине, необыкновенном, чудесном рыбаке, спасшем ее пса. И Орионе, который своим лаем прогнал прочь злодейку смерть. Они миновали красный буй с колоколом, отмечавший вход в гавань Хоторна. Удары колокола были глубокими и насыщенными. Свинцово-серое небо пронзали три белых церковных шпиля. Тут же стояло кирпичное здание, в котором находился офис доктора Макинтоша. На ветру развивались полотнища флагов. Вдоль пристани тянулся ряд больших белых домов капитанов-китобоев. И Эми с Орионом поняли, что это такое вернуться живыми из опасного путешествия. Диана устроила вторую койку в комнате Джулии. Эми предстояло пожить у них несколько дней. Бадди арестовали за похищение. И хотя полицейские не верили в причастность к этому делу Тесс Брукс, они собирались все тщательно проверить. В службе детского соцобеспечения не любили рисковать. «Он попадет в тюрьму, да?» – спросила Эми. «Он уже там», – сказала Диана. «Совсем как в моем рассказе», – сказала Эми. «Где Дики отправляется за решетку», — продолжила Диана. Эми кивнула. Она сидела на полу, а Джулия улежала у нее на коленях. По возвращении в этот дом она хотела лишь одного — быть рядом с Джулией и обнимать ее. Она даже отказывалась отходить от нее больше, чем на шаг. Диана слышала, как Эми целовала личико Джулии. «Глии!» — шептала Джулия. «Ты моя подружка!» — говорила ей Эми. «Глии!» — подтверждала Джулия. Диана наблюдала за детьми. Ей нравилось то, как Джулия менялась в компании Эми. Джулия пыталась проявлять внимание. Она переставала сворачиваться в клубок. Ее голос становился громче. Ее руки начинали плясать в воздухе. Возле них валялся Орион и Стелла. Стелла была безумно рада возвращению пса, и теперь она раскинулась на его голове, вылизывая ему ушки. Все, но просто все, хотели быть вместе. «Как у вас тут дела?» Просунув голову в дверь, спросила Люсинда. «Отлично!» — ответила Эми. У Дианы перехватило дыхание. Оптимизм Эми внушал надежду. Она только что испытала такое ужасное потрясение и, тем не менее, старалась быть веселой и энергичной. Диана знала, что она притворялась. Эми вздрагивала от громких звуков. Когда они с Алланом поднимались по ступенькам на веранду, Эми выглядела очень грустной, и он потом сказал, что прощание с матерью далось ей с большим трудом. «Я принимаюсь за начинку индейки», — сказала Люсинда. «Есть желающие помочь?» «Конечно», — ответила Эми, но так и не выпустила Джулию из рук. «Последний пирог уже в духовке», — объявила Люсинда. «Пахнет просто восхитительно», — сказала Диана. «А с чем он?» — поинтересовалась Эми. «С яблоками, разумеется», — ответила Люсинда. «Для моих девчушек яблочек. Только не надо изюма», — дрожа проговорила Эми. «Если только там не будет изюма, обещаю». «Не будет», — сказала Люсинда. «В моем рассказе», — печально сказала Эми, «Кэтрин почувствовала себя намного лучше, когда Дики посадили в тюрьму. Я думала, что мне тоже полегчает, но я до сих пор вижу выражение его лица в тот момент, когда он сбросил Ориона с моста. В его глазах была пустота. Он словно выкидывал пакет с мусором. «Не думай об этом, дорогая», — советовала Люсинда. не трать свое воображение на этого страшного человека. Но я ничего не могу с собой поделать.